коронованные. Его Величество, бельгийский король Леопольд II, когда-то провел у нас целую неделю, а несколькими годами позже у нас останавливался и король саксонский Георг. «Вы меня окрыляете», — признался Сабинин. «Вы знаете, сам я довольно неприхотлив, но вот тетушка невероятно капризная и помешанная на светских приличиях и комфорте особо». Он понизил голос. «Между нами говоря, положение единственного наследника с одной стороны завидно, с другой же вынуждает вынести столько капризов и причуд, особенно когда речь идет о пожилой властной даме, которой бы командовать полком гренадер». Портье взирал на Сабинина с ласковым участием, как ему по должности и полагалось. Не останавливаясь на достигнутом, Сабинин развил бурную деятельность. Вызванный портье коридорный показал ему несколько пустующих номеров, в том числе и тот, что некогда почтили своим присутствием две коронованные особы. Сабинин их придирчиво обозрел, замучив коридорного множеством вопросов, а достаточно ли расторопны горничные и официанты в ресторане при отеле? Не шляются ли ночами в гостиничном заднем дворике с песнями и гомоном беспутные студенты? Свежи ли обычно устрицы, при том, что тетушка предпочитает устриц непременно из Остенде? Не бывают ли в отеле постояльцы турки, которых тетушка чего-то терпеть не может? И тому подобное. Коридорный, несомненно, тихо сатанел, но что он мог поделать пред лицом завидного клиента? Переиграть Сабинин не боялся. Гостиничная прислуга с хорошо скрытым презрением относится как раз к нетребовательным клиентам, а перед капризными богачами прямо-таки стелится и, что важнее, не видит в них ничего необычного. А главное, портье наверняка целиком и полностью забыл уже о разговоре насчет Лабрешона, оказавшегося английским майором. 3 дня форы у него имеются. Ну, а потом... Потом может многое произойти. Например, взбалмошная тетушка отложила визит в Левенбург по своим соображениям, которые не должны касаться отдельной прислуги. Ну, или что-то в этом роде. И таково уж было его везение, что, спускаясь на 2-й этаж в сопровождении умученного коридорного, получившего, впрочем, щедрый, как здесь выражаются, напивок, чаевые, Сабинин чуть ли не нос к носу столкнулся с белобрысым, длиннолицым субъектом, прибывшим в одном поезде с Надей. Хорошо еще, что тот никакого внимания на Сабинина не обратил. Постучал в дверь 18-го номера и вошел едва ли не прежде, чем утих стук. Совершенно по-свойски, как человек, знающий, что церемонии тут излишни. Все это было весьма любопытно, но пока что не давало достаточно материала для аналитики, не позволяло делать твердые заключения. Гораздо интереснее догадки насчет загадочного Джона Грейтона, а только проверить их нет времени. Часть 2. Мазурка продолжается. Глава 1. О пользе ревности. Он надеялся, что кропотливо разработанный план не содержит изъянов. И, конечно, любой план способен разрушить нелепые случайности, но это совсем другое дело. Надя под наблюдением, за мнимым Лабрешоном тоже уже приставлен следить специальный человек из тех неприметных и ловких, какими славится заведение господина Глоца, ставшего для Сабинина поистине счастливой, хотя и дорого обходившейся находкой. Как быстро Аргус установил, что в Льеже нет никакой адвокатской конторы Лабрешон и Ван де Керро, да и не было в обозримом прошлом. Увы, нельзя было чрезмерно вовлекать Глоца и его людей в происходящее. Следовало учитывать, что всякая информация может просочиться из Аргуса в полицию, а к австро-венгерским представителям данного ремесла Сабинин относился с уважительной опаской. Дело свое они знали. Поэтому, как ни рискованно, но на вокзал пришлось отправиться собственной персоной, опять-таки с прежней нехитрой маскировкой в виде пенсне и мягкой шляпы, какую здесь обычно носили лица творческих свободных профессий.